«Чего?» – спросил Гарри. «Ну, Дадли почесал в затылке. Ты ведь переписываешься с Франческой?» «Да, а что, я тоже буду», – заявил Дадли. «И правильно», – кивнул Гарри, – «она же английский изучает. Гермиона ей тоже помогает, но у нас в Хогвартсе нет хороших учебников и словарей, а ты можешь в обычном мире купить и с преподавателями проконсультироваться». Дадли кивнул. Он видел, сколько книг купила новая знакомая, которая так ему понравилась. А он теперь сможет отслеживать для нее все новинки. Есть же кассеты и диски с записями и тому подобные вещи. А летом можно будет и в Италию съездить. Вон, какие классные фотки Поттер привез. Гостей провожали все вместе. Пора было возвращаться в Хогвартс. Как-то там мистер Блэк переживал и Гермиона, когда они все ехали в школу. Рон был в ужасе от того, что ему рассказали. С одной стороны, он завидовал, что не поучаствовал в таком потрясающем приключении, а с другой, рептилоиды вызывали у него страх и отвращение. «Ничего себе, какая гадость в Хогвартсе водится!» – пробормотал он. «Ни за что теперь в подземелье не спущусь, вдруг вылезут. Там много авроров и невыразимцев», – сказала ему Гермиона, – «и ты зря называешь рептилоидов гадостью. Если они отличаются от нас, это не значит, что мы их чем-то превосходим. Они просто другие. Вот и пусть держатся от нас подальше», – отрезал Рон. «Так они и держались», – ответил на это Гарри, пока Сириус Блэк их накопитель не выключил, и нечего им тут свои накопители устанавливать. Не успокаивался Рон. «Это наша школа. Там был договор», — сказал Гарри. «Основатели построили Хогвартс на месте силы, а рептилоиды получали тут энергию. И всем всего хватало, все было в порядке. Нужно только найти договор и соблюдать его. Вот и нужно выгнать отсюда этих рептилоидов», — не унимался Рон. «Как тебе не стыдно?» — поджала губы Гермиона. «Выгони таких, попробуй», – пробормотал Невилл, – «вот утащат они тебя к себе, будешь знать». Рон замер с открытым ртом. «И потом», – сказала Гермиона, – «очень может быть, что это они первые нашли это место, а основатели пришли потом. Рептилоиды – очень древняя раса, нельзя же выгонять их из дома, нужно уметь договариваться». Рон засопел. «Это ты все выдумываешь», – зло проговорил он, – «какие-то чешуйчатые твари не могут быть сильнее волшебников. Наверняка приперлись, когда Хогвартс построили. Зря основатели их не выгнали. Рон, мы не знаем, что там было. Может, это рептилоиды пустили основателей на место силы». Но Рона Уизли было не переубедить. Он жаждал крови подземных жителей. «Они, между прочим, твоего крестного утащили. А ты, Гарри, их оправдываешь». «Сириус сам виноват», — ответил Гарри. Рон зло прищурился и отвернулся к окну. Невилл покачал головой. «Бабушка говорит, что про те времена ничего не известно», — сказал он, — «осталось только несколько легенд, а это неспроста, такое важное событие, и ничего». «Точно», — согласилась Гермиона, — «что-то в этом есть». Гарри почесал в затылке. «Наверное, тогда случилось что-то очень плохое», — сказал он, — «обычно все свидетельства уничтожают, чтобы скрыть какую-нибудь гадость. Это часто по телевизору говорят, и моя тетя тоже так считает, но теперь мы больше узнаем о рептилоидах. Мой дядя помогает отделу тайн с закупкой оборудования, и Сириус что-нибудь расскажет». Невилл и Гермиона кивали. Рон продолжал мрачно смотреть в окно. Похоже, что его не устраивало простое ожидание развития событий, но он предпочитал молчать. Поезд приближался к Хагсмиту. Глава 37. В холле прибывших встречал довольный жизнью Филч. У его ног сидела преобразившаяся миссис Норрис. И дело было не в атласной ленточке с золотым сердечком на ее шее. Тщательно расчесанная шерстка блестела и переливалась в свете многочисленных свечей. Миссис Норрис заметно округлилась и являла собой образец холеной победительницы всевозможных кошачьих выставок. Студенты даже притормозили от такого зрелища. «Здравствуйте, мистер Филч», — обратилась к завхозу Мелисента Булстроуд. «Миссис Норрис вылечили, как она у вас замечательно выглядит». «Да», — гордо ответил Филч. «Большое спасибо профессору Снипу и сеньоре Руджиери. Не пожалели ни своего времени, ни мандрагор, и миссис Норрис теперь всегда так будет выглядеть. Новейшее итальянское средство по особому рецепту, эксклюзив, потрясающие витамины, а еще, специальное масло для шерсти. А где такое можно купить?» Заинтересовались владельцы кошек и котов. Миссис Норрис прищурилась и громко мяукнула. «В Англии нигде», — ответил Филч. «А у вас нельзя достать, хотя бы немного?» — спросила Мелисента. «Надо будет подумать», — кивнул Филч. «Я свяжусь со своими поставщиками, но это будет недешево, предупреждаю. Какое значение имеют деньги, если есть такое чудо», – благоговейно проговорила Сюзан Боунс. «Какая шерстка красивая, пушистая. Моему котику тоже такое надо, мистер Филч, и для меня закажите». Филч кивнул. Другие студенты тоже заинтересовались. Гермиона покачала головой. Она знала об этом проекте. «Да, ладно тебе», – тихо сказал ей Гарри. «Пусть старик заработает. Франческа с него только за ингредиенты возьмет. Действительно хорошие витамины и масло. И кошкам польза, и Филч, глядишь, подобреет». «Ну, если так», – пробормотала Гермиона. «Наверное, это можно. Хотя, ой, что ты в самом-то деле? Или тоже хочешь распространять что-нибудь? Так можно и самим придумать полезное средство для фамильяров. Витамины для жаб, например, Невилл точно купит. Тогда уж для сов, их в Хогвартсе намного больше», — ответила девочка. «Может, это можно считать проектом? Как думаешь, мне же надо будет что-то предъявить сеньоре Борджиа?» «Точно. Ну вот видишь, Рон друзей не слушал. Он даже на преобразившуюся миссис Норрис внимания не обратил, а о чем-то напряженно размышлял. За факультетскими столами вовсю обсуждали каникулы, подарки и кошку завхоза. Про пропавшего Сириуса Блэка почти никто не знал, а кто знал, тот помалкивал. «Твоя сестра все еще в Мунго?» – спросила у Рона Лаванда. «Что говорят целители? Она скоро поправится?» Рон вздохнул и замотал головой. «У нее сейчас магия нестабильная, и с головой плохо. Да еще куча писем пришла от родителей, чтобы ее из Хогвартса отчислили. Как же она будет учиться?» – спросила Гермиона. «Пойдет в другую школу?» Рон опустил голову. «Это все из-за той тетрадки. Жалко, что я ее тогда не забрал. Но, Рон, — сказал Гарри, — откуда мы могли знать, что это за тетрадка? И вдруг бы она тогда на тебя подействовала? Может, и не подействовала бы, но Джин было бы легче». Гарри покачал головой. «Если честно, то Рону в подобной ситуации он сочувствовал бы сильнее, чем его глупой сестре. Приятель тоже интеллектом не блистал, но по крайней мере не был влюблен в мальчика, который выжил и не пытался за ним шпионить, и на кошек не нападал, а живодерство Гарри очень не любил. Еще в младшей школе их водили на экскурсию в приют для животных, пострадавших от жестокого обращения, и мальчик запомнил это на всю жизнь. Тогда и обычно толстокожего Дадли проняло. После посещения приюта тот даже подрался со своим приятелем Пирсом, который бросил камнем в кошку мисс Фиг, и дядя Вернон перечислял в этот приют небольшие суммы. Да и просто Гарри любил животных, и кошек в том числе. Вот и обновленная миссис Норрис ему очень нравилась. «И вообще», — тихо проговорил Рон, — «я уверен, что это рептилоиды свели мою сестру с ума. Она же была в тайной комнате, и шапочку сняла. Вот они ее и...» Ему никто ничего не ответил. «Прошу внимания», — послышалось от стола преподавателей. «Профессор Локхарт больше не будет преподавать ЗАТИ. Прошу любить и жаловать профессора Дженкинса. Он раньше служил в Аврорате и прекрасно разбирается в защите от темных сил». Студенты захлопали. Правда, некоторые девочки разочарованно вздохнули, но их мнением никто не заинтересовался, особенно пяти- и семикурсники, которым предстояли важные экзамены. Вряд ли министерскую комиссию заинтересует любимый цвет Гилдероя Локхарта. «Бывший Аврор, это хорошо», — сказал Шеймус. «Они и с преступниками, и со всякими темными тварями сталкиваются на службе. Такой нас научит как надо. Наверное, тогда и практики больше будет», — важно кивнула Гермиона. «Практика – это очень важно». Остальные кивали. «Говорят, раньше в Хогвартсе был дуэльный клуб», — поделился с друзьями Невиллу. «Здорово». Гермиона наморщила лоб. «Дуэль – это хорошо, но бывают ситуации, когда привитые правила только мешают. Мой папа очень любит читать мемуары про Вторую мировую войну. Так вот, многие спортсмены так и не смогли стать хорошими солдатами. Они привыкли действовать по правилам и просто не могли убить человека. Так это на войне», — протянула Лаванда. «Ну, я говорю, что есть. Хотя дуэли — это тоже здорово. Оттачивание навыков и все такое. Говорят, профессор Флитвик был очень известным дуэлянтом», — сказала Лаванда. «Турниры выигрывал. Вот бы он вел этот клуб вместе с профессором Дженкинсом. Мы бы все тогда многому научились». «А у дуэли есть какие-нибудь правила?» — тут же спросила Гермиона. «Конечно, целый дуэльный кодекс. Наверняка в библиотеке есть. А он только британский или международный? Зачем тебе?» — удивился Гарри. «Или ты собираешься еще и в Италии дуэли устраивать? А мало ли, вдруг придется. Тем более, что мы будем учиться в Солернской академии. Папа рассказывал, что даже у обычных людей еще совсем недавно студенты только так на дуэлях дрались, на шпагах. У нас дома есть фотография моего прадедушки, так у него был шрам от такой дуэли. Гарри задумался. У магов магические дуэли, сказала Лаванда. Невилл покачал головой. Ну вы даете, уже все продумали. Хотя Слизеринская академия, это круто. Я вот буду на герболога дальше учиться, заучки. Проворчал Рон Уизли. Рон, возмутилась Гермиона, разве ты не знаешь, что уже на следующий год надо будет выбирать дополнительные предметы, то есть надо будет определиться с будущей специальностью. Я обязательно посоветуюсь с профессором Снипом, профессором МакГонагал и сеньорой Руджиери. Это же так важно. Разве ты еще не решил, чем будешь заниматься? Ну, Рон положил вилку, я не знаю, честно. Лаванда вздохнула. У моего дяди звание мастера артефакторики, сказала она, своих детей у него нет, так что он будет учить меня. Поэтому я запишусь на руны и арифмантику, они прежде всего нужны для работы мастера-артефактора. Хотя очень хочется на прорицание, это так интересно. Для этого нужен дар, подала голос Парвати. Все равно интересно. Говорят, что прорицатели искушают судьбу и часто несчастливы, заметил на это Дин Томас. Может это, конечно, и магловская примета, но кто там знает. Может ну их, эти прорицания, девочки задумались. «Вообще-то, я тоже что-то такое слышала», — сказала Парвати. «Ой, наша предсказательница, вообще-то, очень одинокая женщина. Она даже из своих комнат почти не выходит». «Хорошо, что ты предупредил, Дин. Одинокий человек тоже может быть счастлив», — поджала губы Гермиона. Лаванда покачала головой. «Я бы так не смогла. Наверное, это действительно не для меня. То есть я хочу сказать, что если бы у меня был дар, то это в чем-нибудь бы проявилось». Правда, но я ничего такого не припоминаю, и когда мне плохо, то в одиночестве становится еще хуже. Лучше я буду руны учить, на них тоже гадают, но это не обязательно. А вот защитить свои вещи, например, можно, и еще куча возможностей. А где можно почитать про руны? Тут же спросила Гермиона. Я имею в виду, для начинающих, у меня есть несколько книг, сказала Лаванда, могу дать скопировать. Спасибо, мне тоже руны могут пригодиться. Так что, Рон, тебе все равно придется выбирать и учиться. Определяйся, дружище, определяйся. Рон шмыгнул носом. Ну ладно, только много учить не хочется. Вот если бы у меня тоже открылся какой дар, как бы узнать? А почему ты думаешь, что если у тебя есть какой-нибудь дар, то тебе не надо будет учиться? Спросил Шеймус. Дар без знаний и умений, пшик, его ведь развивать надо, тренировать. Кстати, о тренировках, вскинулась Анджелина. Мы первые матчи из-за этой свистопляски пропустили. Что дальше будет? Или все отменит? Я обязательно узнаю, сказал Оливер. Гарри вздохнул. Квиддич, это замечательно. Но вот Оливер, осталось не так много времени, так что капитан-фанатик просто загоняет команду. А тут еще уроки и дополнительные занятия. Так и на сон времени не останется. Надо будет Вуда как-то притормозить. Судя по взглядам остальных членов команды, он был не одинок в своих мыслях. Слишком часто их капитан перегибал палку, а еще приближался день, когда можно было передать вещи Сириусу и поговорить с ним. Невыразимцы собирались начинить вещи подземного пленника магловской аппаратурой, приобретенной через Дурсли. Все-таки интересно, что там происходит. Сириус Блэк был не самым приятным человеком, но ничего плохого Гарри ему не желал, и почему-то ему казалось, что рептилоиды не стали бы причинять Блэку реальный вред. Им действительно для чего-то был нужен человек, вот они и ухватили первого, кто отключил их накопитель. И вряд ли речь шла о медицинских экспериментах. За 1000 лет у рептилоидов была куча возможностей изучить человечество вдоль и поперек. Глава 38. Северус Снейп с тоской смотрел на сундук, набитый вещами и аппаратурой. Рядом терзало кружевной платочек нарцисса. Люциус был собран и молчалив. Вокруг сновали невыразимцы. «Бедный Сири!» — вздохнула леди Малфой. «Как-то он там. Скоро узнаем», — ответил Люциус. За мерцающим кристаллом начал медленно открываться проход. Оттуда выглянул рептилоид. Зашипел. Присутствующий тут же Том Риддл зашипел в ответ. Остальные замерли. Рептилоид посмотрел на большой сундук и корзину с гостинцами и медленно кивнул. Невыразимцы очень медленно подтащили груз к проходу. Посылку также медленно втянуло внутрь. В проеме появилась физиономия Блэка. «Сири, как ты?» – спросила нарцисса. «Тут неплохо», – ответил Блэк. «Получше, чем в Азкабане». и кормит. Регулярно и вкусно. Не переживай, Цисси, прорвемся. Не так уж и долго на самом деле. Да, Сири, да, мы все за тебя переживаем. И Драко тоже. Там немного гостинцев, вещи и еще кое-что. Это для всех нас. Ты понял? Понял, вздохнул Сириус. Все будет в порядке. Я тебе свежее белье еще принесу, сказала Нарцисса. И ты не стесняйся, говори. Если что-нибудь нужно, то мы с Люциусом. Да, ладно, Цисси, все в порядке. Мистер Блэк, многозначительно проговорил невыразимец, мы можем на вас положиться, относительно содержимого сундука. Можете, кивнул Сириус. Из проема послышалось шипение. Свидание окончено, перевел Том. До свидания, Сириус. До встречи. До свидания. Донеслось из закрывающегося прохода. Гарри, привет передавайте. Нарцисса всхлипнула и приложила к глазам истерзанный платочек. Ну вот, проговорил невыразимец, теперь нам остается только ждать. По крайней мере, Блэк жив, кивнул Снейп, и на вид вполне здоров. А может, это уже не Сириус, проговорила Нарцисса. Может быть, дорогая, Люциус взял жену за руку, вряд ли рептилоиды затеяли все это, чтобы заполучить белье и туалетные принадлежности. Думаю, что они сдержат свои обещания. Нарцисса покачала головой. Снейп вздохнул. Ему нужно было написать отчет Магдалине и Фламмилем, которые тоже живо заинтересовались подземными жителями. Впрочем, почему бы и не позвонить? А действительно, письмо идет долго, а Магдалина наверняка волнуется. Вряд ли ее заинтересовал Блэк, но сама встреча, как все прошло, как вели себя рептилоиды, интерес к этому был естественен. Да, так он и сделает. А Фламмилю напишет подробный отчет. Тот, конечно, вхож куда угодно и на самом высоком уровне, но как не оказать небольшую услугу такому знаменитому ученому? У кабинета зельеварения к стене притулились Поттер, Грейнджер, Уизли-младший и Лонгботтом. Чуть в отдалении с независимым видом стоял Драко. Делегация, сэр, вскинулся Поттер. Жив ваш крестный, буркнул Снейп. Передавал вам привет, говорит, что его не обижают и хорошо кормит. Спасибо, сэр, робко улыбнулся Гарри. А что с начало Гермиона? Мисс Грейнджер, это не то, что можно обсуждать в коридоре. Извините, сэр, пробормотала пристыженная девочка. Если я удовлетворил ваше любопытство, то оставьте меня в покое, у меня еще масса дел. Да, сэр, студенты послушно удалились. Снейп переоделся в зимнюю мантию и направился на почту. Звонить, а письмо Фламмилю может подождать и до вечера. Магдалина была дома и очень обрадовалась звонку. «Значит, жив и здоров?» – спросила она. «Ну и хорошо, а все-таки интересно, зачем он понадобился рептилоидам, как вы думаете?» «Мне кажется, что Николас что-то узнал», – ответила Магдалина, «но он не скажет, пока не будет полностью уверен. Могу сказать только, что это как-то связано с замком Монсигюр». «Монсигюр?» – переспросил Снейп. «Это катары?» «Ну, от катаров там почти ничего не осталось, разве что какие-нибудь подземелья. Неужели и там рептилоиды?» «Не знаю, но меня уже ничто не удивит». «А как ваши дела, Северус?» «Все хорошо, благодарю», – ответил Снейп. «Как вы поживаете? В Англию не собираетесь?» «Пока нет, но на следующие выходные еду в Париж. Буду жутко занята, но вечер субботы у меня свободен. Я был бы счастлив встретиться с вами», тут же заявил Снейп. «Нам надо столько всего обсудить. Да и за это время может произойти что-нибудь любопытное. Вы позволите еще раз вам позвонить?» «Конечно. И я вам напишу, как устроюсь в Париже. Все-таки так неудобно, что у вас нет телефона». Снейп вздохнул. «Действительно жалко. Его легко находили по каминной сети, с помощью сов или патронусов, но вот телефон. Все-таки, в этом что-то было. Буду ждать вашего письма», сказал он. «До встречи, Магдалина». «До встречи, Северус». Пожилая Магла в почтовом окошке покачала головой. «Все ясно с этим чудиком в черном балахоне. С таким выражением лица с почтенными родственниками и старыми друзьями не разговаривают». И дама прикрыла глаза, вспоминая себя в молодости. Снейп заплатил за звонок и вышел на улицу. У него было полно дел. Глава 39. Гарри с друзьями устроились в пустом классе. «Все-таки это очень странно», — сказала Гермиона. «Я хочу сказать, что рептилоиды поразительно хорошо относятся к Сириусу. Может, они у него кровь берут?» — предположил Гарри. «Или еще что? Да что с него взять можно?» — пробурчал Рон. «Но зачем-то же он им нужен?» — не согласилась Гермиона. «У обычных людей полно легенд, как драконы крали юных девственниц, а рептилоидов тоже могли принимать за драконов. Или драконы могли быть их домашними животными. Но Сириус же не юная девственница. Пробормотал Гарри. У волшебников тоже есть легенды, сказал Невилл. Там не только о девственницах речь. У драконов, то есть, видимо, рептилоидов, можно было и знания получить, и некие сокровища. Но вот что требовалось от человека взамен, я не знаю. Сокровища? Переспросил Рон. А были еще и легенды про то, как люди продавали души дьяволу, нахмурилась Гермиона, за те самые знания, власти сокровища. Что-то во всем этом есть. Гарри кивал. Тут главное, что рептилоиды или драконы все-таки отпускали пленников, сказал Невилл, так что мистера Блэка, возможно, еще и наградят. А истории про продажу души могли придумать, чтобы других желающих получить все эти блага отпугнуть. Эх, только бы аппаратура не подвела, вздохнул Гарри. Дядя самую лучшую выбирал, надежную, но все-таки боязно. Кто ж их знает, что там, у рептилоидов. Что сейчас гадать, покачала головой Гермиона. В класс заглянул вернувшийся с почты Снейп. Что вы тут делаете? Грозно спросил он. Сэр, тут же повернулась к нему Гермиона, мы тут подумали. На голову мастера зелий была вывалена вся информация разом. Снейп задумался. Легенды, драконы, девственницы, Монсигюр. А ведь в тех краях тоже была весьма схожая легенда, точно, Тараск. Похоже, что Фламмиль рассуждал так же, как и студенты. Значит, сперва людей просто похищали, потом появился некий договор. Что-то связанное с местами силы. Мерлин и Моргана. Вот это да. Нужно срочно написать Магдалине. Жалко, что не удастся снова позвонить. Как все-таки мешает эта изолированность. Вон, итальянцы вполне себе совмещают следование традициям и использование доступной техники. Неужели было бы так сложно провести телефон в Хогвартс? Каминная сеть действовала только в пределах острова, а тут хоть за океан звони, только не забывай разницу во времени учитывать. Может, подкинуть эту идею остальным? В конце концов, те же родители маглорожденных студентов будут меньше волноваться за своих детей. Да и детям можно будет иногда разрешать звонить домой. И Северус отправился на ужин, чтобы за столом без помех высказать свою идею коллегам. Деканы живо заинтересовались. «Ничего не выйдет», — сказал Флитвик. Артур Уизли даже приносил телефон в Хогвартс. «Не работает». «Он сам аппарат приносил?» — спросил Снейп. «Да, я же говорю, не работает». «Так там дело не в аппарате», — удивленно проговорил Снейп. «Кабель же нужен». «Какой кабель?» – заинтересовалась МакГонагал. «Розетку, кажется, это так называется, Артур тоже приносил». Снейп прикрыл глаза ладонью. «Вот и объяснение. Минерва», – сказал он, – «я давно учился в Магловской школе, но помню, что телефонный сигнал идет по проводам. Это похоже на электричество, а оно в Хогвартсе работать будет, как та же самая молния. А аппараты розетки – это то, что помогает подключаться к телефонной линии». У сеньора Руджиери дома есть телефон, и он прекрасно работает. А у нее очень старый дом, в нем столетиями жили и колдовали волшебники. И у Фламмели есть телефон, я точно знаю. Просто нужно устанавливать аппараты старого образца, современные будут барахлить. Но сперва необходимо провести кабель телефонной линии. Освещение нам действительно не нужно, как и большинство магловских приборов, поэтому и электричества в Хогвартсе нет, а вот связь не помешает. Ты сама жаловалась, что родители маглорожденных с трудом соглашаются отправлять детей в Хогвартс. Но если у них будет номер телефона, по которому они смогут связаться со школой, то тебе будет намного проще их уговаривать. Да и дети будут меньше тосковать, если хотя бы раз в неделю смогут поговорить с родителями. МакГонагал задумалась. Тогда нужно будет купить этот кабель. Подожди, Гарри говорил, что его дядя доставал какую-то аппаратуру для отдела тайн. Может, он и этот кабель достанет? Снейп пожал плечами. Дурсль показался ему деловым человеком. Такой вполне сможет достать все что угодно. И даже провести телефон в Хогвартс. Так что, не откладывая дела в долгий ящик, было решено связаться с признанным специалистом и консультантом отдела тайн и выяснить у него, что нужно для того, чтобы обзавестись такой полезной вещью. Ну, и сколько это будет стоить? И уже через день на столе у МакГонагал лежали бумаги с необходимыми расчетами и расценками. Что ж, сказала декан Гриффиндора, все понятно. Разумеется, брать будем самое лучшее и качественное. Бронированный кабель, как для правительственной связи, и самую надежную изоляцию. Чтобы избежать возможных помех от артефактов, телефон установим в небольшой комнатке у самого входа. Ключ будет храниться у мистера Филча. Замок самый надежный. Гоблинской работы, чтобы Эллахаморой не открывался, и назначим домовика, который будет отвечать на входящие звонки. Составим расписание для факультетов на все дни недели. Естественно, звонить домой можно будет только во внеурочное время. Чтобы ученики не злоупотребляли звонками, вне расписания их допустят до аппарата только по записке от декана. Как вам такое? Остальные согласились, что все придумано просто гениально, и работа закипела. Разрешение на подключение и отдельный номер для Хогвартса выбили невыразимцы. Абонентскую плату взял на себя попечительский совет. Специальную комнату лично Филч обставил удобным столиком и креслом, принес коврик и даже фикус в катке. И вот, в присутствии всех учеников, профессоров и попечителей, Гарри Поттер торжественно снял трубку и набрал номер Дурсли. Проговорив с минуту, он положил трубку и кивнул на вопросительные взгляды деканов, подтверждая отличное качество связи. Спустя несколько секунд раздался звонок. Профессор МакГонагал слегка подрагивающей рукой взялась за трубку. Хогвартс слушает. «Да, мистер Дурсль. Все в порядке, мистер Дурсль. Прекрасно вас слышу. Конец связи. Ура!» – закричали студенты. «А это только для маглорожденных?» – спросил Маркус Флинт. «Ну, если вам будет куда позвонить, мистер Флинт, то можете пользоваться», милостиво проговорила профессора МакГонагал. «Но не злоупотребляйте. Телефонизация Хогвартса свершилась». Глава 40. Телефон сразу же начал пользоваться бешеной популярностью. Все маглорожденные и полукровки, у которых дома были аналогичные аппараты, тут же нашли повод, чтобы связаться с близкими. Чистокровные навязывались в компанию и, затаив дыхание, прислушивались к разговорам. «Конечно, у нас есть камины», согласился Маркус Флинт, «но не очень удобно засовывать голову в камин, а стоя на четвереньках долго не поговоришь, да и с заграницей камином не свяжешься». «Ну да», согласилась Пенелопа Кристалл, «сиди себе в кресле и болтай, а чем хочешь, очень удобно, надо будет уточнить, сколько это стоит, моя мама и тетушки очень заинтересовались». Гарри Поттер послушно написал дяде. Мистер Дурсль прислал приискуранты каталог. Невыразимцы прислали свои расценки на подключение. Появились заказы. В числе первых телефонизировали Малфой Мэннер. В ежедневном пророке по этому поводу напечатали интервью с леди Малфой. «Это очень полезное изобретение», — сказала она. «Согласитесь, что весьма неудобно и неприлично для леди стоять в такой неподобающей позе у камина. Кроме того, камин может понадобиться кому-нибудь другому, и разговор придется прервать, да и с родственниками, друзьями и деловыми партнерами, которые живут в другой стране, через камин не поговоришь, а бывают ситуации, когда связаться надо срочно, совы же летят довольно долго, так что мы с мужем решили, что нам просто необходим телефон». На колдографии рядом с элегантной дамой на столике святыми ножками стоял позолоченный аппарат, украшенный гербом Малфоев. После этого заказы хлынули рекой. Вернан Дурсль вместе с невыразимцами создали магическую телефонную компанию Соединенного Королевства. Минерва МакГонагал обалдела смотрела на макгловские документы, присланные из телефонной компании. Это называлось детализацией звонков и служило основанием для оплаты счетов. Собственно, большинство телефонных номеров были ей известны, а остальные можно было уточнить с помощью списка, который приготовили для нее старосты. Дети звонили домой. «А вот и телефон сеньора Руджиери. Ай да Северус!» МакГонагал покачала головой. Впрочем, это было не ее дело. Мальчик имел полное право на личную жизнь. К тому же им с Магдалиной было что обсудить и по работе. Номер Фламмеля. Тоже, наверное, Северус звонил. Знаменитый алхимик просил свой номер детям не давать. «А вот это что?» Странный номер был незнаком, и в списках не значился. А если верить бумагам, то именно за разговоры по этому номеру нужно было заплатить больше всего. Весьма странно. Наверное, это какой-то очень нужный номер. Но почему такой дорогой? Позвонить, или лучше уточнить у мистера Дурсля? Он наверняка знает. Мистер Дурсль согласился уточнить и перезвонил буквально через 5 минут. После его разъяснений декан Гриффиндора накапала себе магловской валерьянки и нервно запила целым стаканом воды. Секс по телефону. Невероятно. И кто же этим увлекался? Неужели кто-то из студентов? Но как теперь узнать? Остальные профессора страшно удивились, а Снейп так был просто в бешенстве. И как он только забыл про магловские штучки. Хотя счета за секс-сеансы и отвлекли Минерву от его разговоров с Италией. «А разве так можно?» – удивленно спросил Флитвик. «Хотя, да, наверное, можно и поговорить об этом. Маглы такие затейники. Но мы должны это прекратить. Я лично наложу сигнальные чары, и мы узнаем, кто это делает». Попавшийся уже на следующий день семикурсник Хаффлпаффа недолго отпирался и сдал источник информации. Номер телефона ему сообщили близнецы Уизли. Загалион. «А эти откуда знают?» – удивилась мадам Помфри. «Ведь чистокровные же». Припертые к стенке близнецы сдали Ли Джордана. Маглорожденный Гриффиндорец неплохо разбирался в подобных вещах. Система отъема денег была разработана гениально. Среди старшекурсников распространили слухи о некоем потрясающем и улетном развлечении. Обращаться надо было к близнецам, а те, взяв деньги и клятву о неразглашении номера, давали координаты. Филч же разговоры не подслушивал. «И мы что будем с этим делать?» – спросила шокированная Минерва. «Денежки придется вернуть», – сказал Снейп. «Школа не должна оплачивать подобные ХМ, развлечения». Близнецы и Джордан тяжело вздохнули, но делать было нечего. МакГонагал пересчитала наличности и написала расписку. «Нет такого изобретения, которое нельзя извратить и приспособить для низменных целей», – покачал головой Флитвик. «Послушайте, молодые люди, я не вижу ничего дурного в вашем желании заработать. Это совершенно естественно для человека, желать лучших условий и красивых вещей. Меня не устраивают лишь ваши методы. Намного проще получить выгоду, эксплуатируя низменную природу человека, но этот путь может завести только в тупик. Некоторые из ваших идей довольно интересны, но почему вы даже не пытаетесь создать что-нибудь полезное? Все эти розыгрыши, шутки, часто довольно жестокие. А дальше что? Запрещенные зелья, афродизиаки, наркотики, махинации в мире маглов. Это путь в Азкабан, молодые люди. Подумайте об этом». Пойманные с поличным переглянулись и снова уставились на свои ботинки. Флитвик махнул рукой. «Студенты отправились в освояси. И ведь совершенно бесполезно сообщать родителям», — вздохнула МакГонагал. «Я уже представляю очередной вопиллер от Молли, от которого будут страдать все, кроме этих обормотов. Можно было бы предложить дополнительные занятия, но боюсь, что узнав пару новых заклинаний или зелий, близнецы увидят лишь новый возможный источник заработка и постараются что-нибудь стащить из кладовки», — кивнул Снейп. Помана Спраут покачала головой. Ее теплицы тоже страдали от предприимчивости Уизли. «Эти дети не понимают ценности образования», — сказала профессор гербологии. «Они все переводят в деньги. Да, от этого никуда не денешься, но лично мне неприятно, что в редких растениях видит только источник наживы. Это же такое наслаждение, видеть плоды своих трудов, знать, что это может принести пользу. А для кого-то все это представляется исключительно в виде пары монет. Обидно, но тут уж ничего не поделаешь». Снейп вздохнул. Он сам в школьные годы крутился как мог, зарабатывая на книги и дорогие ингредиенты. Но деньги никогда не были его целью. Достаток пришел вместе с известностью, но и сейчас он предпочитал тратить большую часть доходов на пополнение библиотеки, а близнецы и им подобные скорее всего сочли бы его глупцом. Они и в философском камне увидели бы только источник золота. Как все-таки хорошо, что подобное не дается в жадные руки. «Минерва», — сказал Северус, — «признаюсь, я тоже звонил по личным делам, готов возместить расходы». МакГонагал махнула рукой. «Это пустяки, Северус. Должна сказать, что я рада за тебя. Да и твоя приятельница заботится о Гарри, хочет помочь мисс Гринджер. Звони на здоровье». Снейп кивнул. Язвить не хотелось, но теперь он будет пользоваться школьным телефоном лишь в крайних случаях. Ничего, прогуляется. Главное, что Магдалина может позвонить ему в любой момент. Флитвик тщательно зачаровал телефон, чтобы в случае, если кто-либо из студентов набирал номер, которого не было в списках Минервы, срабатывал бы сигнал. История про секс по телефону стала известна всем. Некоторые студенты хихикали и жалели, что развлечения запретили. Те, кто успел развлечься, делились впечатлениями, но были и откровенно возмущавшиеся подобным использованием телефона. «Теперь только родителям позвонить можно», — жаловалась Гермиона, — «а я хотела кое-что спросить у сеньора Руджиери. Может, ей позвонить позволит?» — сказал Гарри. «Все-таки это по делу. Мы можем и при ком-нибудь из взрослых номер набирать». Невиллу, который уже целых два раза позвонил бабушке, кивал. Ему очень понравился телефон. Гарри и Гермиона говорили, что у маглов есть и другие интересные вещи, и поезда у них были другие, и машины, а еще самолеты, корабли и космические ракеты. Вот бы взглянуть на все это, и может даже удастся прокатиться. С Гарри Поттером бабушка может и отпустить, пусть даже и не в Италию, а хотя бы в Лондон. Это было бы так чудесно. Близнецы ходили, задрав носы, словно ощипанные, но не побежденные горластые петухи. Похоже, что единственный вывод, который они сделали из этой истории, что попадаться не стоит. Но источника доходов их все же лишили. И по делам. Глава 41. А между тем приближался день, когда должно было состояться следующее свидание с Сириусом. Нарцисса и невыразимцы заготовили очередной сундук с начинкой. Все прошло как по маслу. Сириус снова уверил родню, что с ним все хорошо. Кормят и не обижают. Один сундук поменяли на другой. Невыразимцы еле-еле дождались конца сеанса связи и тут же уволокли драгоценную добычу в неизвестном направлении. «Как думаешь, нам скажут, что там такое?» – задумчиво спросил Люциус, провожая взглядом счастливых исследователей. Снейп пожал плечами. «Могут и не сказать», – ответил он, «хотя не похоже, чтобы с Блэком делали что-то плохое. Морда у него вполне довольная». «Думаешь?» – переспросил Малфой, почесав кончик носа. «Все-таки он не совсем адекватен. Может, он как-то сублимирует? Выжил же как-то в Азкабане, да еще с дементорами. Только не говори, что тебе внезапно стало жаль дементоров», — привычно съязвил Снейп. «Я о том, что он мог начать получать удовольствие от общения с этими монстрами», — продолжил свою мысль Малфой, «поэтому они и перестали на него действовать. Говорят, такое бывает». Снейп содрогнулся, хотя от Блэка всего можно было ожидать. «Может, и втянулся. И что теперь?» — спросил он. «Ему нужны дементоры для совместной жизни, просто он мог найти им замену», — сказал Люциус, в лице рептилоидов. «Поэтому ему там и хорошо, угу», — обалдело проговорил Снейп, «и теперь он там останется, еще скажи, что там есть самки, и Блэк на одной из них женится, этого бы мне не хотелось», — пробормотал Малфой. «Вы оба с ума сошли?» — переспросила нарцисса. «Как вам не стыдно?» Снейп и Малфой переглянулись. Стыдно им не было, обоих объединял интерес к явно прижившемуся у рептилоидов Блэку. Было в этом что-то, может, действительно излучение какое? «Нарцисса, дорогая, нам лучше быстрее уйти отсюда. У Сириуса все хорошо, а нам тут делать больше нечего». В своих личных комнатах Снейп угостил Малфоев кофе и чем покрепче. «Люциус», — начал он, разливая огни виски, — «у меня к тебе просьба. Библиотека Малфой Мэннера славится своими редкостями, как и библиотека Блэков. Впрочем, не слышали ли вы легенд о драконах, похищающих волшебников? У меня тут появилось несколько идей». «Ты имеешь в виду благословение дракона, Северус?» — спросила нарцисса. «Благословение?» — переспросил Снейп. «Разве это не сказка?» — переспросил Люциус. «Хотя, драконы, рептилоиды, они явно связаны между собой. Ты уверен? Не может быть. Блэк неплохо устроился», — хмыкнул Снейп, делая глоток. «Но хотелось бы конкретики. Я принесу тебе книгу», — кивнул Люциус. «Это детская сказка, конкретики там нет, но сама идея вполне внятно изложена». «Спасибо». Нарцисса покачала головой и допила кофе. «Нам пора. Спасибо за кофе, Северус». Как оказалось, такая книга была не только у Малфоев. Сборник сказок и легенд Невиллу прислала бабушка. «Значит так», — сказала Гермиона, раскладывая на столе в пустом классе пергамент и перья, «предлагаю все записать». Невилл выложил книгу. Гарри и Рон уселись на парты. Гермиона выставила чернильницу. «Итак, начала она, мы имеем либо драконов, либо драконоподобных существ. Обычные драконы могут быть агрессивными, но специально людей они не крадут, и никаких сокровищ у них нет». «Правильно, правильно», — кивнул Рон, сверяясь с письмом, полученным от брата из Румынии. «При этом мы имеем множество сказок и легенд, в которых некие драконоподобные существа крадут людей, в том числе, юных девственниц. Вот здесь есть история», — показал Невиллу, «что дракон по договоренности с местными таким образом пристраивал замуж небогатых девиц». «Это как это?» – удивился Рон. «Ну, распространяли слух, что дракон украл девицу», – стал рассказывать Невиллу. «Рыцарь приходил ее спасать. Дракон поддавался и сбегал, бросая пленницу. А по обычаю рыцарь должен был жениться на спасенной. Как-то так, красивая комбинация», – восхитилась Гермиона. Гарри хихикнул. «Эту историю надо было рассказать Дадли, он бы точно оценил ушлых девиц». «А зачем это было дракону?» – спросил он. «О!» – поднял палец Невиллу. «В том-то все и дело, девицы же какое-то время у этого дракона жили. Ну, как мистер Блэк». Ребята переглянулись. «Но он не девица», – заметил Гарри. «А тут есть еще одна история», – перелистал страницы Невиллу. Гермиона старательно записывала. «Какая история?» – спросила она. «Про юного волшебника-сироту. Его никто не любил, он был бедным и несчастным. Так вот, он решил уйти к драконам. И ушел. «А дальше?» – спросил Рон. «А потом он вернулся», – продолжал Невиллу. «Драконы подарили ему золото, и было что-то еще. Волшебник этот потом прославился». «Хаэм», – нахмурилась Гермиона. «А что этот волшебник делал у драконов?» «Неизвестно», — ответил Невилл, хотя его и спрашивали. «Однако он унес эту тайну с собой в могилу». «Ну, наверное, он узнал какой-то секрет», — сказал Гарри, и поклялся, что никому не скажет. «Например, мог узнать, как легко победить этих драконов, или рептилоидов, или еще что, ведь из-за золота на них многие захотели бы напасть». Гермиона кивала. «Да», — сказала она, — «я тоже так думаю». «Получается, что и Сириус Блэк ничего не сможет рассказать. Интересно, чем его наградят?» Рон тяжело вздохнул. «А как вы думаете, ребята, то есть, эти рептилоиды, они чего хотят?» Рон удивленно переспросила Гермиона. «Ты же не собираешься?» Рыжий махнул рукой и отвернулся. «Ты не понимаешь, у меня ничего своего никогда не было, и не будет. А тут, вдруг золото дадут? Но, во-первых, мы еще не выяснили все окончательно», сказала на это Гермиона, «а, во-вторых, ты не знаешь, что там надо делать, вдруг ты не справишься, или это что-то плохое, а если они у тебя почку вырежут, или заставят яйца высиживать», предположил Гарри, «или действительно кровь будут пить», поддержал Невиллу. Рон шмыгнул носом. «Если яйца, то и ладно», сказал он, «а почку не дам, но я же с ними даже договориться не смогу, тут Змеиуст нужен». «А Гарри, я могу спросить, что там и как», — ответил Гарри, «но ведь меня туда не пускают». Рон тяжело вздохнул. «Конечно не пускают, небось, сами все захапать хотят, особенно золото». Студенты помолчали. «Все равно это опасно», — сказал Невилл. «В любом случае нужно дождаться мистера Блэка. И потом, Рон, ты же вроде за сестру отомстить хотел». Рон сгорбился и шмыгнул носом. «Я уже ничего не понимаю», — тихо проговорил он. «Мне Джин, конечно, жалко, но ведь она сама виновата, напридумывала себе всякого, кошка из-за нее пострадала, а если бы человек, и до смерти бы окаменел, то есть, я думаю, что на нее могло какое-то излучение так подействовать, она ведь уже совсем не в себе была». Он немного помолчал, и потом, продолжил он, ей всегда все лучшие доставалось, а сейчас и вовсе, денег очень мало, старшие братья немного подкинули, а мама все тратит на Джинни. «Если я хоть где-то денег не достану», — Гарри вздохнул. Рона было жалко. Конечно, он мог дать ему денег, у него их было достаточно. Но, тут можно было запутаться. Миссис Уизли была на редкость бесцеремонной женщиной. Скорее всего, любая сумма, полученная Роном, тут же будет отобрана. И что, друг все равно останется без Кнакта. А были еще близнецы, Перси. Полностью брать на себя содержание рыжей семьи Гарри просто не собирался. Он хотел помочь своему другу, Рону, но как это сделать? «Слушай», — сказал он, — «может быть, мы с тобой заключим договор? Ну, ты для меня что-то будешь обязан сделать, а я за это куплю для тебя форму и учебники на следующий год, как тебе? Ведь это не деньги, их не отберут». Рон с надеждой взглянул на него. «Думаешь, спасибо тебе, а что нужно делать? Придумаем». Гермиона покачала головой. «Тебе в любом случае надо учиться», — сказала она. «Без хороших оценок ты не сможешь потом найти хорошую работу. Давай лучше сделаем так, ты должен будешь подтянуть оценки и разобраться с тем, что хочешь изучать на следующий год. И тогда я тоже помогу с покупками. И я», — кивнул Невиллу, — «скинемся тебе на учебники и остальное. А это будет вроде как пари, только все должно быть по-честному. Учиться придется на самом деле». Рон задумался, а потом несколько раз кивнул, подтверждая свое согласие. Впрочем, ему и деваться-то было некуда, а теперь появился шанс. «Спасибо, друзья, только я в общем, поможете, если что, конечно, поможем». И Рыжий робко улыбнулся. На том и порешили. Собственно, с новой палочкой чары трансфигурации и так давались Рону лучше, чем раньше. Самыми сложными оказались гербология и зелья. Вполне ожидаемо, ведь и там много нужно было учить и уметь систематизировать знания. Гарри и Невилл объясняли ему непонятное, попутно составляя и собственные таблицы. Гермиона заодно трудилась над витаминами для сов, а это точно будет классная штука, оценил Рон, и ее действительно многие купят. Вот видишь, заметил на это Невилл, заработать можно и на полезных вещах, и ты потом сможешь гордиться, что участвовал в разработке. А если сам создашь какое-нибудь лекарство, или вырастешь что-нибудь редкое, вон, открой только учебники, сколько всего написано про известных целителей, про артефакторов, гербологов. Да, навозные бомбы тоже кто-то изобрел и даже много на этом заработал, но его имени в учебниках нет. Рон кивал. Глава 42. Время неслось неумолимо. Приближался Билтайн. Гермиона вся извелась в ожидании обещанного ритуала. Мадам Помфри даже назначила ей курс укрепляющих. «Да все у тебя получится», — успокаивал подругу Гарри. «Ну», — кивал Рон, — «у тебя всегда все получается». Кончилось тем, что девочку оставил после уроков профессор Снейп. «Мисс Грингер», — устало проговорил он, — «вы совершенно напрасно себя накручиваете. Если так будет продолжаться, то вам стоит отказаться от ритуала. Ничем хорошим это не кончится». «Нет, что вы, сэр, я». У Гермионы даже слезы на глазах выступили. Снейп покачал головой. «Мисс Грингер, это не экзамен. К нему невозможно подготовиться, выучив наизусть учебники. Насколько я знаю, будут оценивать вашу силу, ваши способности. А все это и так у вас есть. Уверен, вам все объяснят и помогут. Но чем больше вы себя изводите, тем меньше ваши шансы. Вот, возьмите успокоительное и отвлекитесь уже на что-нибудь. Кстати, ваши совиные витамины выходят вполне удовлетворительными. Опишите подробно весь процесс с максимально полной характеристикой ингредиентов, и я его завизирую, как ваш преподаватель. Сможете предъявить сеньоре Руджиере и своей будущей наставнице. Большое спасибо, сэр. Идите уже, мисс Грингер. И довольная жизнью девочка умчалась в библиотеку. А Гарри страшно переживал за Сириуса Блэка. Крестный все-таки. И жизнь у него была несчастливая. А если рептилоиды последние мозги съедят? Ну или еще что? Хотя профессор Снейп и передавал каждый раз привет от пленника рептилоидов, и говорил, что Блэк выглядит хорошо и ни на что не жалуется. Пожалуешься тут. К тому же, Блэк не говорил на Парсилтанге. То есть, ему там и пообщаться было ни с кем. Дадли написал, что дядя Вернон закупил еще несколько партий оборудования. Похоже, что у невыразимцев исследования шли полным ходом. Так ведь не скажут ничего и на вопросы не ответят. Так что к моменту освобождения Блэка из заключения Гарри себя основательно накрутил. И даже попробовал напроситься в делегацию встречающих. Ему, естественно, отказали. И это было ужасно несправедливо. Но деваться было некуда. Оставалось только ждать. И вот этот день настал. Северус Снейп спустился в тайную комнату с нехорошими предчувствиями. Он должен был присутствовать, как представитель администрации Хогвартса. Кроме того, Нарцисса настаивала на его участии. Но и это было неважно. Главное, в Хогвартс прибыли Фламмели и Магдалина. Казалось бы, жизнь прекрасна, а вот на тебе. Но с внутренним голосом не поспоришь. В большом помещении собралось множество народу. Все с нетерпением поглядывали на кристалл. Наконец проход открылся. Первым появился сундук с вещами, затем как-то неловко выбрался Сириус Блэк, последними вылезли рептилоиды, тут же подозвавшие Тома Риддла. Завязалась оживленная беседа. «Мистер Блэк, как вы себя чувствуете?» – спросил Фламмель. Блэк как-то странно огляделся, Снейп прищурился. Было похоже, что бывший мародер что-то прячет под мантией. Неужели рептилоидов ограбил? С него станется. «Сири, как ты? Прошу меня извинить», – пробормотал Блэк. «Мне надо, то есть очень надо, ну, я пошел, мне, правда, надо, но было уже поздно, и Блэк куда-то торопливо скрылся. Волшебники, решившие, что ему надо отлучиться по физиологическим надобностям, вернулись к беседе Риддла с рептилоидами. Снейп же вспомнил разговоры о наградах и сокровищах и переглянулся с Магдалиной. Она, похоже, подумала о том же самом. Они еще раз переглянулись и тихо последовали за Блэком. У выхода на бывшего пленника набросился Гарри со товарищи, а невдалеке кто-то еще бежал по коридору и звал Блэка. Сириус тут же бросился бежать, неловко придерживая мантию. «У него сокровища», — пробормотал Рон Уизли. «Что? Где?» Блэк на всех парах помчался к выходу. За ним гналась уже настоящая толпа. Блэк резво выбежал из ворот Хогвартса и помчался дальше. Вот и граница антиоперационных чар. Снейп успел ухватить Блэка, за Северуса уцепились Магдалина, Гарри, Гермиона и Рон. Их всех закружил вихрь аппараций, выбросило их в какое-то мрачное, темное и затхлое помещение. «Снейп, скотина, а ну слезь с меня!» – послышался придушенный голос Блэка. «Сам скотина, быстро признавайся, что ты спер!» Куча мала со стонами и ругательствами расползалась по углам. Снейп помог подняться Магдалине. «Кто здесь?» – послышалось откуда-то сверху. «Кто посмел потревожить покой древнейшего и благороднейшего дома Блэков?» – непечатно ответил на это Сириус, продолжая что-то прижимать к себе под мантией. В дверь замолотили, зазвучали заклинания. Через несколько секунд в темное помещение ворвались Люциус и Нарцисса. «Сириус, да что же это такое?» Простонал глубоко несчастный Блэк. «Что ты украл?» Гневно повторил Снейп. «Сокровища?» Тихо спросил Рон. «Сириус, да ничего я не украл. Я спас. Оставьте меня в покое, стервятники. Что ты спас?» Не выдержала Нарцисса. «Да не орите, вы его пугаете». «Ква?» Из-под мантии послышалось шипение. «Ой», сказал Гарри. «Он маму зовет». «Кто? Где? Какая еще мама?» Сириус осторожно выпутал из складок мантии маленького рептилоида и прижал его к груди. Тот обхватил Блэка за шею. «Обалдеть!» – озвучил общее мнение Снейп. Рептилоид шипел. «Гарри!» – Гермиона толкнула друга локтем в бок. «Что он говорит? Он называет Сириуса мамой!» – потрясенно ответил Гарри. «Кто мама? Какая мама? Чья мама?» – донеслось сверху. «Заткнитесь, маман!» – ответил этому голосу Сириус. «Кикимер, давай сюда!» «Сириус, зачем ты украл ребенка?» – строго спросила Нарцисса. «Он мой», – отрезал Блэк, – «а эти гады его убить хотели». «Может быть, вы расскажете по порядку?» – предложила синьора Руджиери. В конце концов все устроились в гостиной. Домовик принес чаю ученикам, а взрослым – вина и огневиски. Рептилоид сидел на коленях у Сириуса, старательно отворачиваясь от света. «Дело было так», – начал Сириус. Глава 43. «Дело было так», – начал Сириус. «Притащили меня эти в какую-то странную комнату, раздели догола, и...» У Нарциссы горели глаза, и все, и усадили. «А ты что подумала? Ну, они у вас анализы брали?» – сочувственно спросила Гермиона. «Кровь пили?» – поежился Рон. «Почку вырезали? Исследовали?» – предположил Гарри. Сириус сгорбился. «Это не важно», – буркнул он. Снейп пожал плечами. «Если считать рептилоидов родственниками змей, то я не удивлюсь, если Блэк у них яйца высиживал. А ты откуда знаешь?» – вскинулся Блэк. Рон в ужасе открыл рот. Малфой переглянулись. «Это логично. Они явно нуждаются в энергии. А раз ты притащил ребенка, то находился или рядом с детьми, или как-то помогал им родиться. А если яйца?» – Сириус вздохнул. «Ладно тебе, Сириус, все равно все узнают. Там же аппаратура была. Ты лучше расскажи, как к тебе этот малыш попал?» – спросила Нарцисса. «И почему он тебя мамой зовет? Ладно бы еще папой. Или ты не только высиживал?» Сириус злобно сверкнул на кузину глазами. «Высиживал», – буркнул он, – «и ничего такого. А потом, мне любопытно было, что я там высиживал. А у них, у этих, в общем, кого первого детеныш увидит, тот и мама». «Да подглядывался», – проворчал Снейп. «Его убить должны были», – проговорил Блэк, – «вроде как бракованный получился. А я, неправильно это, решил забрать себе, вместо награды. А как вы с ними объяснялись?» Заинтересовалась Магдалина. «Есть у них какой-то прибор», — ответил Сириус, поглаживая своего малыша, «что-то вроде телепатии, излучение какое-то. А маленький тут у нас выживет?» — спросила Гермиона. «Сириус», — послышалось с висевшего над камином натюрморта. «Это кто?» «Это мой ребенок, маман», — ответил Сириус. С картины раздался полузадушенный стон. «Мистер Блэк, его у вас могут отобрать, чтобы исследовать», — сказала Гермиона. «Не дам. Я его усыновлю. Тогда никто не посмеет». «Сири, ты с ума сошел», – прошептала Нарцисса. «Он же станет наследником рода Блэк. Он же не человек. Плевать, там его прибьют, потому что неправильный. А тут у него есть я, и он меня любит. Научусь шипеть, если надо, и условия ему создам. А он забавный», – пробормотал Рон. К Блэку мелкими шажками приблизился жутковатого вида домовик. «Хозяин принес умную ящерку в дом?» – спросил он. «Это хорошо, дом Блэков будет процветать. Кикимер знает, что нужно ящерке. Ящерке будет хорошо, ничего не понимаю», – пробормотал Люциус. «А про ящерок, пожалуйста, поподробнее», – подхватил Северус. «Кикимер», – строго сказал Сириус. «Ты умеешь заботиться о ребенке?» Домовик часто закивал. Малыш с интересом взглянул на него и снова уткнулся в грудь Сириуса. «Что он хоть ест?» – спросила синьора Руджиери. «Может, все-таки показать его Николасу? Он не обидит малыша, но, возможно, знает что-нибудь важное». «Сириус, открой доступ фламмелям», – тут же попросила Нарцисса. «Вы же все сюда как-то вперлись», – невежливо ответил на это Блэк. «Мы, как ты изволил выразиться, вперлись сюда вместе с тобой», – ответил Снейп. «А Нарцисса, урожденная Блэк, насколько я в курсе, фламмель Блэком не родственник». «А, да, то есть, тогда дам доступ», – согласился Сириус. «Как жалко, что здесь нет телефона, пробормотала Магдалина, создавая патронус. Присутствующие с интересом проводили взглядами серебристую летучую мышь. Снейп вздохнул. Сириус рассеянно гладил малыша. Нарцисса покачала головой. Вскоре прибыли Фламмели. С ними был глава невыразимцев. Мистер Блэк покачал головой алхимик после того, как ему все рассказали, это очень опрометчиво с вашей стороны. Вы ведь что-то узнали? Спросил Снейп. О рептилоидах? Фламмель кивнул.